Подготовка к рейсу уже закончилась. Под корпусом виднелась дополнительная батарея. Вокруг хлопотали механики, отправляя какие-то мелочи, рассоединяя силовые кабели. И правда, кабелей под ногами было столько, что для человека, непривычного к ходьбе в скафандре, они могли составить определенную угрозу. Предназначенный для Моргана гибкий космический скафандр доставили из космодрома «Гагарин» всего полчаса назад, и инженер чуть было уже не решился стартовать в обычном костюме. Ведь паучок второй модели был устроен куда хитрее, чем его простенький прототип, на котором в свое время путешествовал Максим Дюваль. В сущности, это был миниатюрный космический корабль с собственной системой жизнеобеспечения. Если все пойдет гладко, Морган сумеет состыковаться с воздушным шлюзом на нижней поверхности подвала, не покидая кабины. По замыслу конструкторов, этот шлюз и предназначался именно для такой стыковки. Но скафандр не только послужит защитой на случай непредвиденных осложнений, но и вообще даст большую свободу действий. Новейшая космическая одежда, облегающая тело, мало напоминала громоздкие доспехи первых астронавтов и почти не стесняла движений. Однажды Моргану довелось видеть устроенные в демонстрационных целях акробатические соревнования в скафандрах, а затем бой на рапирах и даже балет. Балет получился потешный, однако конструкторы доказали зрителям все, что собирались доказать. Морган вскарабкался по короткому трапу, на мгновение задержался возле узкого входного лаза, потом осторожно протиснулся внутрь. Устраиваясь на водительском сидении и пристегиваясь ремнями, он не без удивления отметил, что кабина достаточно просторна. Хотя эта модель, как и все прежние, была рассчитана на одного и только одного человека, здесь оказалось вовсе не так удручающе тесно, как он опасался. Даже посылка для терпящих бедствия разместилась без труда. Оба кислородных баллона уложили под сиденье, а маски, не пропускающие углекислый газ, втиснули вместе с коробкой за лесенку, ведущую к верхнему люку. Казалось невероятным, что столь скромного снаряжения хватит для того, чтобы вырвать 7 человек из объятий смерти. Морган взял на борт одну единственную личную вещь. Память о том дне, когда он впервые поднялся на Якогаву, с чего, собственно, все и началось. Катушка с супернитью занимала совсем немного места и весила не больше килограмма. С годами она превратилась для него в своего рода талисман. В то же время этот простенький механизм по-прежнему оставался одним из самых убедительных средств демонстрации удивительных достоинств суперматериала. И если инженер почему-либо забывал прихватить его с собой, то почти неизбежно выяснялось, что он был бы весьма кстати. А уж в такой необычной экспедиции супернить тем более может пригодиться. Морган подключил скафандр к гнезду на приборной панели и проверил подачу воздуха как на внешнем, так и на внутреннем обеспечении. Наружные кабели были, наконец, полностью отсоединены, и паучок обрел самостоятельность. Отнюдь не часто случается, что блестящие речи произносятся по самому достойному поводу. Да и давал ли такой повод предстоящий рейс? Морган улыбнулся Уоррену Кемсли, улыбка вышла слегка натянутой и произнес. «Ну что ж, Уоррен, командуй здесь до моего возвращения». Тут он приметил в толпе маленькую фигурку и позвал «Дэв!» «Господи!» — воскликнул он про себя. «Я же совершенно забыл о ребенке! Извини, что не сумел толком за тобой присмотреть. Наверстаю, когда вернусь». «И непременно так и сделаю», — прибавил он себе. «Когда башня будет закончена, найдется время на все остальное и на простые человеческие отношения с близкими, которыми я так долго пренебрегал. А Дэв стоит внимания. Парнишка, умеющий в критические минуты не путаться под ногами, обещает многое». Вогнутая дверца кабины, прозрачная в верхней своей половине, с мягким стуком вошла в пазы. Морган нажал на клавишу предстартовой проверки, и по экрану чередой побежали цифры, определяющие самочувствие механизмов. Цифры светились зеленым огнем, и, следовательно, можно было не обращать внимания на точное их значение. Если бы какие-то показатели резко отличались от расчетных, экран озарился бы красными вспышками с интервалом полсекунды. Тем не менее, с дотошностью опытного инженера Морган отмечал, что все складывается как нельзя лучше. Запас кислорода 102%, заряд внутреннего аккумулятора 101%, заряд навесной батареи 105%.